Верная колдунья Грельфи твердила, что это неспроста. Да чего же глубокая и оригинальная мысль, — горько усмехался Сварог. Что Сварог очень может оказаться кругом прав, эти сны в самом деле вовсе даже не сны, и она точно что-то такое унюхивает. Но и она не могла сказать ничего конкретного. Ругаясь от бессилия, почище пьяного драгуна, растерянно разводя руками, мучительно подыскивая в человеческом языке сравнение тому, что она чувствует, мол, отголоски далекого крика на пределе слышимости, неясная тень в небе. В конце концов Сварог, обозлясь и отчаявшись, прекратил эту пародию на расследование к чертовой матери. Еще до того, как столкнулся в очередном наваждении с Ваффенкорами и Йорккапралами. Я оказался в постели с Миной и пристукнул таки зловещего монстра Визари, оказавшегося, впрочем, поганым самозванцем. Быть может, во всей этой фантасмагории была повинна опять-таки багряная звезда, а может, в данном случае на нее грешили зря. И причина совершенно не в ней. Поди, да ищись. Залпом, осушив чарку, куда входило не менее полбутылки, его любимая чарка из дворца с выпуклыми драконами, настоящее ротагайское чеканное серебро 200-летнего возраста, если не сам Актораунтар, то кто-то из лучших учеников... Сварог вздохнул тяжко и жалобно, с нешуточной тоской. — Я ничего не успеваю, — признался он себе. — Я не в силах объять необъятное. А в сутках, как ни бейся, по-прежнему всего 26 часов, и никакая магия не способна растянуть время. Остается неразобранный, даже не просмотренный бегло библиотека Вентордерана и не освоенным даже на сотую долю его загадочный компьютер. Да что там, я до сих пор не изучил Хельстад досконально и представления не имею обо всех загадочных созданиях, что еще таятся по тамошним темным уголкам. Даже бумаги покойного Гинкера, всего невеликих размеров мешок, вроде тех, какие носят судейские, — передоверил Анраху. Даже нет времени вызвать, наконец, загадочного коня Горлорга, хотя делает минутное. И Грельфи уверяет, что камень-хранитель жив, он дремлет в ожидании зова. Не выдалось с тех пор минутки поговорить по душам с Леверлином. А тот определенно что-то скрывает. Достаточно вспомнить кусочек древних дорог, чьей тайной, оказывается, давным-давно владеет одно из тайных студенческих братств — Ремеденума. За последнюю неделю так и не заглянул в свою свежеиспеченную секретную службу. Остается надеяться на Брагерта, а тут хоть и надежный малый, но вертопрах и шалопай, и так во всем, чего ни коснись. Руки не доходят, нет времени, некогда, не досуг. Отложим на потом, до лучших времен. Время и силы отданы текучке, бытовухе, освоение 3 королевств, притирание друг к другу всех подвластных ему держав, превращение их в единое хозяйство, финансы, армия, таможенные дела — торговые соглашения, устаревшие в новых условиях законы и регламенты, которые следует отменить, но никак не с бухты-барахты. И новые для новых исторических условий законы, которые опять-таки необходимо принять в сжатые сроки, что обещает новые хлопоты, и так далее. Лавина казенных бумаг, в которых нужно отделить серьезные дела от обычной чиновничьей блажи, череда просителей и прожектеров, сотни мелких, но жизненно необходимых решений, которые никто не имеет права принять, кроме него, тысячи бумаг —